Снова оказался на заднем дворе у входа в герцог. Получив пинок, он отчаянно искал опору и нашел ее в виде засохшей колючей пальмы, которая волочила безводное существование в деревянной катке. Только пальма не смогла выдержать его веса и приданного диком ускорения. И теперь она лежала рядом с ним на мостовой, пока он потирал саднищие ладони и ободранные колени. В какой-то момент он хотел вернуться назад, но потом передумал. Чуть позже Хоскинс прошел под бетонными опорами Манхэттенского моста на Никербокер-Виллидж и свернул на Монро-стрит. Там он знал одну небольшую пивную с характерным названием «Маленький Синг-Синг», привлекающим известного рода клиентов. В действительности она носила это имя не без оснований. Многие посетители маленького Синг-Синга в самом деле прошли через большую тюрьму и могли дать хозяину ценные консультации по достоверному воспроизведению ее обстановки в заведении. Хоскинс приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В прокуренном воздухе гудел хаос голосов. Он спустился на две ступеньки, рассматривая многочисленную публику, и занял место на табурете у бара, заказал джин, который ему подали в старом стакане из-под горчицы с отколотыми краями. В зеркальном отражении на фоне неизменного ряда полок с бутылками Хоскинс узнал старого знакомого — Эдди Пинка. Хоскинсу пришла в голову идея. Он швырнул на стойку доллар и покинул заведение. Специальностью Эдди когда-то были кражи со взломом. Возможно, он ее еще сохранил. Профессиональные преступники редко меняют профиль. Хоскинс дошел до «Ла Гвардия Билдинг» и вошел в телефонную кабину, откуда позвонил в маленький Синг-Синг и попросил к телефону Эдди Пинка. Микрофон он предусмотрительно прикрыл носовым платком. «Хелло, Эдди», — начал Хоскинс, постаравшись придать голосу ворчливый тон. «Я предлагаю тебе работу». «Кто говорит?» — спросил Пинк. «Имеет значение. У меня к тебе предложение. Если возьмешься за дело, можешь заработать $100. «Это звучит уже лучше», — сказал Пинк. «Что нужно сделать?» «Там, куда ты должен пойти, уйма наличных, серебряные ложки и подсвечники. В квартире есть темный чулан, где хранятся фотопленки. Ты забираешь все и едешь домой. Фото — это единственное, что мне нужно. С остальными вещами разберешься сам. Я тебе сегодня еще позвоню». «Прекрасно, мой незнакомый друг», — сказал Эдди. «А где находится эта сказочная страна? Можно спросить?» Хоскинс дал адрес Боумана. Такси доставило его на 67-ю улицу. Там он, на счастье, дал шоферу чаевые. Хоскинсу пришлось битый час ждать, пока появится Пинк. Ибо тот тем временем взял на себя труд написать письмо. Оно уже было опущено в почтовый ящик и адресовано в редакцию «Даунтаун Адвертайзер». Эдди на полутора страницах горько жаловался на методы полиции. Он сделал это, чтобы в случае, если его поймают, подстраховаться. Там он уверял, что на взлом его подстрекала полиция, чтобы пришить дело. Письмо было подписано высокопарно. «Клеопатра». В случае необходимости у него теперь была возможность признать себя автором этого псевдонима. Потому с чувством детской невинности он сел в такси и отправился на 67-ю улицу. Выйдя из машины, Пинк вошел в дом и оттуда огляделся. Поблизости не было никого, с виду смахивавшего на полицию. Эдди чуял их нюхом. Тогда он поднялся на второй этаж. Коридор был пуст, ни души. Он неторопливо достал из кармана отмычку. Через полминуты коридор снова опустел, зато в квартире Боумана Пинк развернул бурную деятельность. Сначала он убедился, что там нет никого постороннего. Потом обшарил все комнаты. Он нашел, что взломщику его калибра здесь было чем поживиться. В темном чулане он перерыл кучу пленок на полке стенного шкафчика. Следуя полученным инструкциям, опрокинул на рабочий стол корзину для бумаг и исследовал каждый кусочек целлулоида. Собрав находки, положил их в конверт, который нашел в гостиной на подоконнике. Пакет получился объемистым, но Эдди положил его на пол и навалился всем весом. После такой обработки тот стал плоским, и он с удовлетворением засунул его в карман. Ценности, которые